Расстались на мостике через быструю узкую речку, которая оставалась течь до озера не более 20 саженей. «Вон он, дом Байкинщика», — показал Лев Николаевич на темный куб, что посверкивал под луной своей белой соломенной крышей. «Так мне никак с вами нельзя?» Бердичевский покачал головой. Говорить не решался, потому что зубы были плотно стиснуты, имелось опасение, что если дать им волю, то начнут постыдно клацать. «Ну, Бог в помощь», — взволнованно сказал верный секундант. «Я буду ждать вот здесь, у прощальной часовни. Если что, кричите, я сразу прибегу». Вместо ответа Матвей Бенсонович неловко обнял Льва Николаевича за плечи, на секунду прижал к себе и, махнув рукой, зашагал к избушке. До полуночи оставалось 2 минуты. Но и идти было всего ничего, даже не 200 шагов, а самое большее — 150. «Глупости какие!» — мысленно говорил себе товарищ прокурор, вглядываясь в избушку. «И ведь знаю, наверное, что ничего не будет, не может ничего быть. Войду, постою там, да и выйду, чувствуя себя полным остолопом. Хорошо, хоть свидетель такой добросердечный, кто другой на смех бы поднял, ославил бы на весь свет, мол, заместитель губернского прокурора шастает на свидание с нечистой силой и еще от страха трясется». Побуждаемое самолюбием, в душе шевельнулась отвага. Теперь нужно было ее бережно, как трепещущий на ветру огонек, распалить, не дать угаснуть. «Нутис, нутис, нутис, нутис», — протянул Бердичевский, ускоряя шаг. Перед криво заколоченной дверью все же остановился и мелко, чтобы сзади не было видно, перекрестился. Раздеваться догола, конечно, нелепость, — решил Матвей Бенсонович. Все равно формулу из средневекового трактата он толком не помнил. Ну да ничего, как-нибудь обойдется и без формулы. Дотронуться до нацарапанного на стекле креста и сказать что-то такое про уговор архангела Гавриила с лукавым. «Иди сюда, Дух Святой, так кажется». А если начнутся неприятности, нужно поскорее крикнуть по латыни, что веруешь в Господа, и все отличным образом устроится. Ерничание прибавило следователю храбрости. Он взялся за край двери, напрягся, что было сил, и потянул на себя. Можно было, оказывается, не напрягаться, створка поддалась легко. Ступая по скрипучему полу, Матвей Бенсонович попытался определить, где окно. Замер в нерешительности, но в это время месяц, на короткое время спрятавшийся за тучку, снова озарил небосвод, и слева высветился серебристый квадрат. Следователь повернул шею, подавился судорожным вскриком. Там кто-то стоял. Недвижный, черный, в остроконечном куколе. «Нет, нет, нет», — замотал головой Бердичевский, чтобы отогнать видение. Словно не выдержав тряски, голова вдруг взорвалась невыносимой болью, пронзившей и череп, и самое мозг. Потрясенное сознание покинуло Матвея Бенсоновича. Он больше ничего не видел и не слышал. Потом, неизвестно через сколько времени, чувства вернулись к несчастному следователю. Однако не все. Зрение возвращаться так и не пожелало. Глаза Бердичевского были открыты, но ничего не видели. Он прислушался, услышал частый-частый стук собственного сердца, даже хлопанье ресниц. Вот какая стояла тишина. Втянул носом запах пыли и стружек. Болела голова, затекло тело, значит, жив. Но где он? В избушке? Нет, там было темно, но не так, не абсолютно темно, будто в гробу. Матвей Бенсонович хотел приподняться, ударился лбом. Пошевелил руками, локтям было не раздвинуться, согнул колени, тоже уперлись в твердое. Тут товарищ прокурора понял, что он и в самом деле лежит в заколоченном гробу, и закричал. Сначала не очень громко, как бы еще не утратив надежды. «А-а-а! А-а-а!» Потом во все легкие. «А-а-а!» Выкрикнув, весь воздух захлебнулся рыданием. Мозг, приученный к логическому мышлению, воспользовался краткой передышкой и раскрыл Бердичевскому одну загадку. Увы, слишком поздно. Так вот почему Лагранж стрелялся левой рукой, снизу вверх. Иначе ему в гробу револьвер было не вывернуть. Кое-как вытянул свой длинноствольный Смит-Вессон, пристроил к сердцу, да и выпалил. О, какая лютая зависть к покойному полицмейстеру охватила Матвея Бенсоновича! Каким облегчением, каким невероятным счастьем было бы иметь под рукой револьвер, одно нажатие спуска и кошмару конец во веки веков! Глотая слезы, Бердичевский бормотал: «Маша, Машенька, прости, я снова тебя предала, еще хуже, чем там, на дороге. Я бросаю тебя, бросаю одну!» А мозг продолжал свою работу, теперь уже никому не нужную. Вот и с Ленточкиным понятно. Тот он после гроба никаких крыш и стен не выносит. Вообще никакого стеснения для тела. Рыдания оборвались сами собой. Это Бердичевский дошел до следующего открытия. Но Ленточкин каким-то образом из гроба выбрался. Пусть сумасшедший, но живой. Значит, надежда есть. Молитва. Как можно было забыть про молитву? Однако латынь казалась твердо вызубренной за годы учебы в гимназии и в университете, от ужаса вся стерлась из памяти погибающего Матвея Бенсоновича. Он даже не мог вспомнить, как по латыни «Господи». И духовный сын владыки Митрофания заорал по-русски: «Верую, Господи, верую!» Забился в деревянном ящике, уперся в крышку лбом, руками, коленями, и свершилось чудо. Верхняя часть гроба с треском отлетела в сторону. Бердичевский сел, хватая ртом воздух, огляделся по сторонам. Увидел всю ту же избушку, после кромешной тьмы, показавшуюся необычайно светлой. Разглядел в углу и печку, и даже ухват. И окно было на месте, только страшный силуэт из него исчез. Приговаривая «Верую, Господи, верую», Бердичевский перелез через бортик, грохнулся на пол. Оказалось, что гроб стоял на столе. Не обращая внимания на боль во всем теле, задвигал локтями и коленями, проворно пополз к двери. Перевалился через порог, вскочил, захромал к речке. «Лев Николаевич, на помощь, спасите!» Хрипло вопил товарищ прокурора, боясь оглянуться. Что, если сзади несется над землей черный в остром колпаке? «Помогите! Я сейчас упаду!» Вот и мостик, вот и ограда. Лев Николаевич обещал ждать здесь. Бердичевский метнулся вправо, влево. Никого. Этого просто не могло быть. Не такой человек, Лев Николаевич, чтобы взять и уйти. «Где вы?» — простонал Матвей Бенсонович. «Мне плохо, мне страшно!» Когда от стены часовни бесшумно отделилась темная фигура, измученный следователь взвизгнул, вообразив, что кошмарный преследователь обогнал его и поджидает спереди. Но нет, судя по контуру, это был Лев Николаевич. Всхлипывая, Бердичевский бросился к нему. «Слава, слава Богу! Верую, Господи, верую! Что же вы не отзывались? Я уж думал...» Он приблизился к своему соратнику и забормотал: «Я не знаю, что это было, но это было ужасно. Кажется, я схожу с ума. Лев Николаевич, милый, что же это? Что со мной?» Здесь молчавший повернул лицо к лунному свету, и Бердичевский растерянно умолк. В облике Льва Николаевича произошла странная метаморфоза. Сохранив все свои черты, это лицо неуловимо, но в то же время совершенно явственно переменилось. Взгляд из мягкого, ласкового стал сверкающим и грозным, губы кривились в жестокой насмешке, плечи распрямились, лоб пересекла резкая, как след кинжала, морщина. «А то самое!» — свистящим голосом ответил неузнаваемый Лев Николаевич и повертел пальцем у виска. «Ты, приятель, того кукарекнулся!» Ну и идиотская же у тебя физиономия. Матвей Бенсонович испуганно отшатнулся, а Лев Николаевич, правая щека которого дергалась мелким тиком, ощерил замечательно белые зубы и трижды торжествующе прокричал: «Идиот! Идиот! Идиот!» Лишь теперь, самым уголком стремительно угасающего сознания, Бердичевский понял, что он действительно сошел с ума, причем не только что, в избушке, а раньше, много раньше. Явь и реальность перемешались в его больной голове, так что теперь уже не разберешь, что из событий этого чудовищного дня произошло на самом деле, а что было бредом заплутавшего рассудка. Втянув голову в плечи и приволакивая ногу, безумный чиновник побежал по лунной дороге, куда глядели глаза, и все приговаривал: «Верую, Господи, верую».